Мгновенные заклинания. Впервые за долгое время Саран потерял контроль над своими эмоциями. Он был поражен, по-настоящему поражен. Без всяких слов и жестов, его маленькая сестренка вызвала 4 мистических снаряда подряд, что по силе было равно 1 мистическому шторму. Просчитав собственные силы, Саран быстро пришел к пониманию, что против Вивин он бы не успел вызвать ни одного заклинания, а сам был бы серьезно травмирован множеством мистических снарядов. Как такое возможно? Как моя младшая сестра может быть сильнее меня? Саран был действительно поражен. Аладдин тоже стоял с настолько широким ртом, что в него можно было поместить яблоко. Глория гордо улыбнулась. Времени было мало, поэтому Вивин выучила лишь несколько простых заклинаний. Но с ее талантом этого достаточно, чтобы выстоять против обычных противников. Когда она показала, как вызывает мистические снаряды, я поняла, что даже сама так не могу. Эта девочка – настоящий гений. Мистический шторм в 8 лет. Когда-то это заклинание было очень популярно среди волшебников, потому что оно для изучения требовало всего лишь одно условие – умение практикованного заклинания. Мистический снаряд всегда был самым быстрым боевым заклинанием. На его вызов обычным волшебникам нужна всего лишь секунда. В итоге многие волшебники получали умение практикованного заклинания, попросту заполняя все слоты заклинаний мистическим снарядом и выпуская их в противников. Эта тактика не давала новых знаний, но позволяла быстро заполучить большую огневую мощь. У волшебника 9 уровня не может быть меньше 4 слотов заклинаний 1 уровня, в то время как одно заклинание мистических снарядов могло, в зависимости от способностей волшебника, выпустить до 5 импульсов в секунду. Следовательно, за 4 секунды можно выпустить до 20 снарядов, а это как раз и равнялось по урону заклинанию 4 уровня, мистическому шторму. Если добавить очень опасную способность усиления заклинаний, то мистические снаряды 1 уровня по силе будут как заклинания 2 уровня. А если есть максимизация заклинаний, то каждый мистический снаряд будет как заклинание 3 уровня. Но если к этому еще и добавится умение мгновенных заклинаний, то мистические снаряды 1 уровня будут даже эффективнее мистического шторма 4 уровня, так как весь залп удавалось запустить за 1 секунду. В общем, в этом и заключалась эта экстремальная тактика. Такие волшебники были чрезвычайно сильны, но при этом не менее уязвимы. Их залпы были фатальны, но при этом слоты под заклинания кончались мгновенно. За это их часто называли магами 1 секунды, что им очень подходило. Либо они убивали противника за 1 секунду, либо оставались без заклинания и умирали в следующую секунду. Против одного противника такая тактика идеальна, но уже против 2 не подходила. Кроме того, некоторые противники обладали высоким сопротивлением. Например, обычный рыцарь 10 уровня, с доспехами и щитом, мог выдержать от 5 до 10 таких снарядов. Поэтому, для победы над обычным отрядом этих заклинаний могло просто не хватить. В итоге так и не сформировалось единого мнения, хорошая это тактика или плохая. Конечно, щитом или доспехами можно было значительно снизить урон, разбойники могли избегать попаданий при помощи теневого шага, многие другие профессии могли выдержать эту 1 секунду. С другой стороны, победа над противником в 1 секунду очень заманчива, и далеко не каждый успевал отреагировать. «Ой, слоты 1 уровня кончились, но еще есть 1 2-го», сказала Вивин тихим голосом и робко взглянула на Сарана. Все это произошло за 1 секунду. Все слоты 1 уровня Вивин были использованы, а в стене появилась дыра на 10 сантиметров. Ее талант даровал ей величайшие способности к магии. Если добавить умение чуда, тогда ее мистические снаряды уже будут по силе почти как заклинания 3 уровня. После того, как ее уровень профессии повысится, каждое заклинание мистических снарядов будет выпускать по 5 снарядов, максимум для этого заклинания. Боже мой, поверить не могу, что я бы не выдержал и секунды против маленькой девочки, сказал Аладдин, касаясь пальцем дыры в стене. Может мне вернуться на ферму? Не только Саран был поражен, но и Аладдин. Уклоняться от мистических снарядов было не проще, чем от пуль. Для любого ниже легендарного уровня это просто невозможно. А если использовано столько снарядов сразу, то ни Сарану, ни Аладдину никак этого не пережить. Всего лишь за 2 недели Вивин достигла уровня, на котором может победить их обоих. Саран замолчал. Он не знал, как оценивать способности Вивин. Она сильна, спору нет, но это всего лишь 1 залп продолжительностью в секунду. Этого достаточно, чтобы переломить ход битвы, но после она будет совершенно беззащитна. В прошлом, если волшебник говорил, что он маг одной секунды, то вся группа задумывалась над тем, стоит ли с ним сотрудничать. Да, это пугающая мощь, но до того момента, когда эта мощь потребуется, такого волшебника необходимо защищать от любых опасностей. Восстановление. Глория махнула рукой, чтобы восстановить разрушенную стену, после чего взглянула на Сарана. С такой силой, Вивьин поможет нам в бою. Не забывай, что она необычная девочка. Ты должен позволить ей проявлять волю, это важно для развития. Саран все еще молчал. Спустя какое-то время он вздохнул. Ладно, мы можем взять Вивьин, но ты должна будешь защищать ее. Девочка тут же заулыбалась. Она неожиданно запрыгнула Сарану на руки как коала и поцеловала брата в щеку. Брат, ты такой добрый, я буду слушаться и держаться рядом. Глория серьезно кивнула, после чего позвала ее в сторону и что-то прошептала. Как ведьма Севера, она должна была знать недостатки этой тактики, но сейчас нет ничего более подходящего для Вивьин. Более продвинутые тактики требовали не только больше знаний, но и богатого опыта, в то время как сейчас она может познакомиться с ведением боя с помощью простой, но мощной тактики. В итоге маленькая девочка присоединилась к команде Сарана. Казалось бы, пополнение в виде 8-летней девочки должно быть обузой, но дело обстояло совсем иначе. Глава 104. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 104. Элементальная жизнь. В мрачном лесу Глория тихо следовала за Сараном, который нес Вивьин на спине, в то время как Аладдин был ответственным за изучение пути на предмет опасностей. Полурослик не был против присоединения Вивьин к команде, с того момента как увидел ее залп мистических снарядов. Она вполне может спасти им жизнь в критический момент. Даже если девочка потратит все заклинания мистических снарядов, у нее целых 9 заклинаний нулевого уровня и 1 второго, а это огромная помощь. Такой быстрый рост Вивьин превосходил любые ожидания Сарана. Теперь не было никаких сомнений в том, что она дитя бога, потому как она запоминала модели заклинаний даже быстрее него. Через лес они пробирались целый день и подошли очень близко к элементальному порталу на следующий день. Портал, оставленный еще очень много лет назад, находился в изолированной долине рядом с Изумрудной горой. Подобравшись ближе, они обнаружили следы портала. Поскольку энергия просачивалась в любом случае, большое преобладание определенного элемента приводило к вытеснению всех остальных, поэтому деревья и растения становились все реже. Земля была сухой, кругом встречали обветшалые камни и древние скульптуры. Скульптуры были посвящены душе земли, продвинутой форме элементаля земли, являющейся воплощением земель. Обычно этот тип элементаля спал глубоко под толщей земли, и только при помощи особых методов можно было приманить его к поверхности. Добравшись до долины, они были впечатлены. Саран поставил Вивьин на землю, и они с Глорией пошли осматривать долину с любопытством и мачете. Аладдин, с саблей, тихо передвигался между давно разрушенных строений. Насколько полезны были заклинатели, 2 заклинания Глории говорили сами за себя. Она прочитала первое заклинание и всех накрыла пелена света. Грация. Высокоуровневая грация также была известна как кошачья грация. Это заклинание прибавляло 4 очка ловкости, но только если итоговое значение не превышало 25. Как заклинание второго уровня, обычная грация относилась к заклинаниям скоростного типа. Однако заклинание, вызванное Глорией, было 6 уровня. Оно срабатывало сразу на группу людей и действовало в 2 раза дольше. Благодаря этому ловкость Сарана подскочила до 24 очков, в то время как Аладдин поднялся до максимума в 25. Могло показаться, что у Аладдина чрезвычайно высокая ловкость, но он был разбойником старше 10 уровня, который, в отличие от Сарана, полностью вкладывался в ловкость, так что такой высокий параметр не был удивительным. Ускорение. Когда на них опустился свет второго заклинания, скорость Сарана увеличилась вдвое. Даже без этого заклинания он мог пробежать 100-метровку за 5 секунд, так что теперь его скорость была действительно немыслима. В то же время, даже скорость атаки значительно увеличилась, что он проверил движениями кинжала. Помимо всего прочего, это заклинание было групповым, а его продолжительность зависела от уровня заклинателя. После этих 2 заклинаний Глория добавила энергетический щит для Вивьин и себя, и все, больше от нее не требовалось ничего. Заклинатели были действительно потрясающими людьми. Когда группа сталкивалась с неразрешимыми проблемами, Одно заклинание могло полностью переменить ситуацию. Аладдин был довольно взволнован. Он потянул руки, растер ноги, после чего легко прыгнул на 5 метров в сторону. Только приземлившись, он развернулся и прыгнул прямо к валуну, по отвесной стене которого сделал почти 7 шагов, прежде чем, даже не подняв пыли, приземлиться на землю. «Давно я не работал с волшебниками, даже соскучился по вашим заклинаниям». Саран тоже сделал несколько упражнений, чтобы адаптироваться к заклинаниям ускорения. Перед подобными заклинаниями всегда желательно иметь хоть немного времени, иначе непонимание собственных сил может привести к инцидентам в бою. Но они быстро привыкли к этому заклинанию, потому что в группах оно очень часто используется специально для разбойников. Глория кивнула и бросила на них взгляд. «Давайте быстрее, заклинание продержится всего полчаса». Получаса было предостаточно. Саран жестом показал Аладдину, чтобы они окружили противника с восточной и западной стороны. Опытные разбойники вполне могут заменять солдат на поле боя. Высокая ловкость требовала использовать другие стратегии ведения боя, но не проигрывала высокой силе, в конечном счете. Аладдин резко выпрыгнул из-за укрытия и бросил несколько метательных ножей. Элементали не обладали никакими смертельными уязвимостями или важными органами. Даже призраков можно было убить мгновенно, уничтожив их позвоночники или огонь души, но элементали умирали только тогда, когда тратили всю свою энергию. Конечно, это не делало их неуязвимыми, как и с монстрами, призванными волшебниками, которых, если попасть в огонь души внутри их глаз, можно победить одним ударом. Элементалей тоже можно было убить мгновенно, но с некоторыми ухищрениями. Чтобы убить элементаля сразу, необходимо разрушить ядро, находящееся где-то внутри их тел. Кроме того, чтобы разрушить ядро, нужна очень большая сила и отличное оружие. С нынешним снаряжением Сарана и Аладдина оставалось только медленно наносить противникам повреждения, пока те не умрут от истощения. Многих сверхъестественных существ можно убить, уничтожив определенную уязвимую точку, но для их обнаружения требовалось особое легендарное умение. Поиск слабостей. Грамм. С грохотом перекатывающихся камней, гигантское существо поднялось с земли. Оно выглядело как человек, собранный из кучи камней, слепленных цементом, с каменной головой и четырьмя конечностями. Элементали земли могли весить до полутоны, поэтому за ними оставались глубокие следы. Как асфальтоукладчики, они оставляли за собой настолько сплющенные тропы, что на них ничего не росло. Дзынь. Саран бросил метательный клинок, но тот врезался в грудь элементаля и отскочил, оставив лишь царапину. Элементали земли были очень прочны. Логично, что повредить существо, состоящее из камня, достаточно трудно. Они обладали полным иммунитетом к любой атаке, наносящей меньше 10 очков урона. Бить их – это как бить камень, только камень, который двигается и пытается тебя убить. Элементаль земли, 4 ранга, уровень вызова, 9, уровень монстра 15, магическое существо, максимальный показатель атрибута, 22, минимальный, 10, общее количество очков, 90-100, уникальные черты, элементаль, прочная шкура, сильные удары, бросок земли, уровень опасности, 5, этот монстр был гораздо опаснее змеедемона, 5 с минусом уровень опасности из 6, показывал, насколько велика сила этого противника. Саран и Аладдин, быстро отскочив в стороны, избежали попадания его рук, но их ноги чуть не подкосились от сопутствующего ветра. Они подпрыгнули и одновременно ударили в слабое место элементаля. Поскольку элементаль состоял из камней, скрепленных цементом, его суставы можно было разрушить достаточно сильными и точными ударами. КРК. Мачете Сарана было отполировано настолько, что в нем он увидел отражение приближающейся каменной глыбы. Благодаря этому он успел отскочить. Тут же появились строки информации. Вы успешно нанесли рубящие удары элементалю. Цель понесла 5 единиц урона по части тела. Вы успешно спровоцировали цель. Рука Сарана немного онемела. Что при ударах по камням, что по цементу, отдача была очень сильной. Боевое мачете создано против плоти, поэтому удары по камню наносили небольшой урон и владельцу тоже. Аладдин приземлился рядом с ногами элементаля и тут же побежал в сторону. Пока противник отвлекся на Сарана, он воспользовался случаем и нанес рубящий удар по суставу элементаля. Пока что их клинки были превосходного качества, но какими они станут после этого боя, хороший вопрос. «Бей по коленкам», — сказал Саран тихим, но решительным голосом. Он пролетел между ног голема и резко ударил под коленку клинком мачете, прямо по наиболее мягкому цементу. Даже сверхъестественным существам приходилось подчиняться законам мира. Без ног они не могли двигаться. Крак. Искры разлетелись, как от бенгальского огня. Саран и Аладдин двигались, как порхающие бабочки. Всего за минуту по коленкам голема нанесли больше 10 ударов. Наконец, произошел переломный момент, и гигант повалился на землю. К удивлению Сарана, он не упал на живот, а продолжил двигаться, используя обломавшиеся коленки в качестве ступней. Хотя так он был медленнее и хуже удерживал баланс, это действительно поражало. Саран нанес еще 12 ударов, общие очки повреждения добрались до цифры в 60 баллов. Аладдин нанес больше ударов, но они были слабее, поэтому и урона он нанес меньше. Обычно у элементалей земли в районе 150 очков жизни. Пока элементаль продолжает жить, его очки жизни накапливаются, значит этот должен обладать не менее чем 300 очков, что несколько больше, чем у воинов людей того же уровня. Но элементали хуже двигались, особенно с такими повреждениями. Саран и Аладдин как безумцы прыгали вокруг него и наносили рубящие удары, один за другим. Спустя почти 100 ударов, они наконец-то нашли ядро. Саран показал полурослику жест отступления, после чего нанес мощный удар по ядру. Они немного погнули клинки, но это была безупречная победа. Удар успешен. Ядро цели разрушено. Цель мертва. Получение энергии души. Вы получили 2550 очков опыта за убийство. Глава 105. Перевод на русский. Вжикт. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 105. Ценность волшебников. Победа была безупречной. Они ни разу не подставились под удар, но их оружие погнулось. Это было отвратительно. Без редкого оружия, сражаться с каменными элементалями было все равно, что прыгать на скалу с мясницкими ножами. Саран и Аладдин посмотрели на погнутые клинки друг друга сочувствующими взглядами. Редкое оружие было редким, особенно подходящее по классу. В большинстве случаев приходилось искать профессионалов и делать на заказ. То оружие редкого ранга, что встречалось на рынке, на самом деле было очень низкого качества и потому не подходило приключенцам, то и дело встречающимся с опасностями, для которых не подходило обычное снаряжение. Впрочем, у солдат были не такие высокие требования к оружию, поэтому среди них подобные поделки пользовались спросом. «Братик, как только бой закончился, Глория подошла к ним, ведя Вивин за руку. Маленькая девочка послушно шла с ней. Заметив, как погнулась его мачете, она прошептала: «Я умею делать восстановление». Восстановление. Это заклинание нулевого уровня было самым распространенным среди волшебников. Маленькая ручка поднялась к клинку Сарана и оружие, озаряемое светом, приняло свой прежний вид. Восстановление было идеальным заклинанием нулевого уровня, позволяющим восстановить практически любое снаряжение ниже редкого уровня, если, конечно, то не было уничтожено полностью. Если волшебник достаточно силен, он может по щелчку пальцев восстановить целую комнату. Вивин могла использовать практически в два раза больше заклинаний нулевого уровня, чем волшебники ее уровня. Полурослик уже достал точильный камень, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но когда увидел заклинание Вивин, тут же протянул свою саблю ей и улыбнулся. «Сестричка, а помоги и мне, пожалуйста». «Ладно», — кивнула Вивин и указал на его саблю тонким пальцем. Саблю Аладдина тоже озарил свет, и она быстро восстановилась. За несколько секунд Вивин потратила 2 слота заклинаний. Для обычного волшебника ее уровня это было бы большим расточительством. Поскольку ядро элементаля земли было сломано, его тело, до сих пор скрепляемое магией, начало разваливаться и рассыпаться. В это же время появился кончик черного, похожего на обсидиан объекта. Аладдин тут же метнулся вперед, разгреб песок и показал Сарану гладкий камень. «Вот эта штука стоит 500 золотых диралов, да», — кивнул Саран. Он взял ядро элементаля и показал Глории. «Ты изучала демонические артефакты. Можешь узнать качество?» Качество ядра элементаля зависело от силы заключенного в нем элемента. Обычно остаточная энергия земли составляла 15 очков, но временами было 16, а иногда даже 17. Чем больше энергии, тем выше было качество. Глория взяла камень, осмотрела его, затем на кончиках ее пальцев появился свет, и она произнесла: «Качество выше среднего, на севере такой можно продать за 700-800, там распространены водяные и ветряные элементали, но остальные в большом спросе. Цена отличалась в зависимости от региона. На юге такие продавались в среднем за 5 сотен золотых диралов, в то время как на севере цена могла доходить до 800. Отличная штука. Алмаз такого размера стоил бы 5-6 сотен максимум, сказал полурослик, глаза которого тут же загорелись, словно он и не устал в бою. Внезапно он стал гораздо энергичнее и тут же сказал: «Значит, давайте продолжать. Я видел где-то с десяток таких в окрестностях, так что несколько тысяч мы получим». Саран тоже поднялся. Только что он получил больше 2500 очков опыта за убийство, всего лишь за одного противника. За остальные элементали должны давать примерно столько же, следовательно, он получит около 30 тысяч опыта за убийство. Это были единственные монстры, которых можно убивать без большой угрозы для себя и получая при этом такую большую награду, так что подобные возможности набрать горы опыта почти без риска для жизни чрезвычайно редки. Из четырех основных типов элементов он мог сражаться только с этими, медлительными и прочными. Ловкостью элементалей земли обычно была от 10 до 12 очков, в то время как сила и телосложение достигали 20 с лишним. Саран обладал сверхчеловеческой ловкостью, поэтому мог полностью превосходить таких противников. Если он соблюдал осторожность и не спешил, то даже если не удастся в какой момент избежать попадания, он не должен получить серьезного ранения. По этой же причине он не осмеливался сражаться с аграми, у которых с ловкостью не такие большие проблемы, и по этой причине большинство легендарных профессионалов развивались разносторонне, чтобы не выходило так, что одна из характеристик значительно ниже других, ну, не считая харизмы. В последние годы был популярен дикий стиль, так что мужчин не волновала харизма. Глория посмотрела на них и нахмурилась. «Вы их слишком медленно убиваете, одного заклинания на всех не хватит. Я редко запоминаю одинаковые заклинания, а вам без ускорения с ними сражаться не стоит». Заклинание. Главным ограничением всех волшебников был инструмент, благодаря которому стать волшебником было проще, слоты заклинаний. Хотя Глория знала множество заклинаний, а будучи высокоуровневой ведьмой обладала практически двойным запасом слотов под них, для экстренных случаев ей требовалось запоминать также заклинания поддержания жизни, защиты, боевые заклинания и заклинания контроля. По этой причине у нее было только два ускоряющих заклинания, не могла же она тратить все слоты на них, однако без заклинания ускорения абсолютного превосходства в скорости не будет, поэтому вырастал риск попасть под удар элементаля земли. Учитывая их прочные и мощные тела, любой удар нанесет тяжелые повреждения. Посмотрев на остальных, Аладдин пробормотал: «А не можем мы убить часть сейчас, а остальных завтра, когда ты снова запомнишь нужные заклинания?» Саран помотал головой. «Лучше убить всех сегодня, потому что оставаться рядом с зоной элементалии опасно». Затем он повернулся и спросил Глорию: «Ты, случайно, не запомнила заклинание демонизации оружия?» Глория нахмурилась, задумавшись ненадолго, после чего ответила: «Я такие заклинания редко использую, так что нет, но у меня есть свиток с ним». Конечно же, ведь ее превосходительство северная ведьма обладала немалыми средствами. Заклинание демонизации оружия очень часто используется в обычных группах искателей приключений, но она даже не подумала его запоминать. Стоило знать, что среди ведьм, которые еще не получили снаряжение редкого ранга или выше, это заклинание было самым распространенным. Оно было нацелено на увеличение потенциала главных бойцов группы, путем улучшения их снаряжения. Глория достала свиток и активировала его, свет заклинания упал на мачете Сарана. В одно мгновение из мачете обычного качества, оно стало боевым мачете плюс 2 временная демонизация. Уровень. Редкое, 2 ранг. Описание. Оружие, сделанное из закаленной черной стали, обладает силой и прочностью превосходящей обычное. Только кузнецы с уровнем профессии 150 и выше способны работать с таким материалом. Требования. 10 и более очков силы. Эффект. Черная сталь добавляет плюс 2 к остроте и колющему урону, а также плюс 1 к потере энергии. Потому как Глория, ведьма высокого ранга, ее заклинания были сильнее, чем у обычных ведьм. Одним заклинанием она подняла обычное оружие сразу до 2 ранга редкого при помощи обычного заклинания демонизации. Но 2 ранг был пределом, для большего необходима продвинутая демонизация. Также существовала даже легендарная демонизация, но это заклинание встречалось редко. Она взглянула на Сарана и прошептала: «Продержится только 20 минут, так что давай быстрее». Заклинания могли улучшить снаряжение, но эффект длился недолго. Чтобы получить настоящее редкое оружие, Нужны особые материалы и неплохие знания алхимии. Саран взглянул на характеристики мачете и сказал с уверенностью: «Этого мне хватит». Аладдин взглянул на нее с улыбкой и протянул свои две сабли. Глория равнодушно отказала: «У меня был только один свиток». Хотя и немного разочарована, полурослик быстро последовал за ними. Раз у Сарана теперь было улучшенное оружие, основная работа перелегла на его плечи. Когда Аладдин приманил на себя элементаля земли, Саран тут же напрыгнул сзади и нанес удар по шее противника. Тут же появились строки информации. Вы нанесли режущий удар элементалю земли, нанеся 7+2 очков физического урона и 1 дополнительное очко потери энергии земли. Вы успешно спровоцировали цель, хотя в итоге было нанесено всего лишь 8 очков урона. Демонизация оружия удвоила урон Сарана. Атаки по прошлому элементалю наносили всего лишь 4 урона, но теперь одним ударом он нанес в 2 раза больше. Затем он резко вывернулся и нанес еще 2 удара, на 6 и 7 очков урона, что в прошлом нанесло бы всего лишь 2 и 3 очка урона. В каменной шее монстра уже появилась выемка в 2-3 сантиметра, что отлично показывало пользу редкого оружия. В сражении с противниками, обладающими естественной броней, такое оружие было чрезвычайно полезно. Но самым большим преимуществом был дополнительный урон по элементальной броне. 6 ударов. Всего лишь 6 ударов привели к тому, что элементаль земли полностью потерял руку. С редким оружием способности Сарана возросли на порядок, Аладдину даже не требовалось участвовать в бою. Полурослик продолжал прикрывать, пока Саран за несколько секунд отрубил обе руки и ногу элементаля земли, после чего замахнулся над головой каменного элементаля. Глава 106. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 106. Прорыв своими силами. 5000 очков опыта за убийство было достаточно, чтобы и Саран потерял самообладание. Всего лишь за 2 противников он получил больше 10000 очков опыта. Этого достаточно на повышение уровня сразу и волшебника, и разбойника. Но как бы ему не хотелось поднять уровень, он отложил это дело на потом. Кто знает, как еще ему может пригодиться этот опыт в будущем, а уровень поднимется и сам постепенно, за счет опыта профессий. Даже если у него будут какие-либо проблемы с повышением уровня, то он просто выберет при повышении профессии ветку убийцы. Для повышения разбойника в убийцу требовалось выполнить всего лишь 3 простых условия. 100 очков уклонения, кровавое сердце, для которого требовалось совершить 100 убийств, и 50 очков алхимии в сфере токсинов. 100 очков уклонения он уже получил, а кровавое сердце можно было набрать постепенно. Это довольно жестокий навык, но убийцы по профессии жестоки. Кровавое сердце приключенец получал автоматически, как только совершал 100-е убийство. В дополнение к нему шло дополнительное очко воли. У Сарана уже было набрано немало очков. Если потратить побольше времени, то 100 набрать совсем не трудно. Что же до последнего условия, 50 очков алхимии, то требовалось всего лишь потратить некоторое время на изготовление ядов. В прошлой жизни он как раз собирался выбрать профессию убийцы, но в итоге решил пойти по более универсальному пути. Сражение закончилось, когда Саран уже потянулся к кучке камней, чтобы найти ядро элементаля. Перед ним появились ряды строк. Вы нанесли 7+2 режущего урона элементалю земли. Цель убита. Получено 2550 опыта за убийство. В процессе сражения вы получили знания о том, как можно сделать ваш стиль боя более гибким. Получена информация о специальностях. Рефлекторное уклонение, мобильность. Саран опешил, заметив появившуюся информацию сразу о 2 специальностях, но Аладдин, выдравший ядро одной рукой, а другой похлопавший по плечу, вывел его из ступора и спросил: «Чего стоим? Пошли дальше, внутри их еще полно». Саран вернулся в чувство и еще раз быстро прошелся взглядом по строкам информации. Он не знал, накопился ли у него опыт, или же прошлый бой был таким великолепным, но получение информации сразу по 2 специальностям было весьма редким. При этом обе специальности были продвинутыми версиями тех, что уже были у него. Обе можно было получить за очки специальностей, но гораздо выгоднее было добиться их появления в бою, хотя и гораздо труднее. Даже если они обе были продвижением для его существующих специальностей, на самом деле проще получить новую, чем продвинутую, так как на них требовалось много опыта. Рефлекторное уклонение – личный навык. Большой опыт сражения приводит к тому, что уклонение становится рефлекторным. Даже столкнувшись с неожиданной атакой, вы не почувствуете себя неподготовленными, потому как ваши рефлексы сработают раньше, чем разум успеет что-то понять. При столкновении с атакой массового поражения, вам удастся рефлекторно избежать ее эпицентра, что сократит урон. Условия. Рефлекс плюс 1, уклонение, перекат, плюс 5, мобильность, личный навык. В боях с противником, движение которого вы запомнили, ваш стиль боя становится невероятно гибким. От большинства атак вы можете уклониться без получения урона. Ваши шаги в бою такие же ловкие, как в танце. Условия. Мгновенное уклонение плюс 1, уклонение, движение телом, плюс 5. Эти две способности были очень знакомы Сарану, но он все равно был удивлен тому, что получил информацию сразу об обеих. До этого дня он сражался очень часто, но до сих пор не получил никакой информации о специальностях, так что, скорее всего, это не было совпадением. Возможно, дело в том, что сейчас на него действовали грация и ускорение, а может дело в том, что элементаль ни разу даже не задел его. Саран посчитал, что скорее всего дело и в том, и в другом, потому что в прошлом, когда он практиковал натиск адреналина, требовалось несколько соответствующих заклинаний. В то время он как раз использовал грацию и ускорение, чтобы пробежать по реке, но упал в воду больше 10 раз, прежде чем получил эту специальность. И в этот раз, хотя Саран уже пережил много сражений, он был особенно сосредоточен на битве, потому что малейшее промедление могло закончиться тем, что элементаль перемолол бы ему кости. Он посмотрел на Аладдина и прошептал: «Со следующим я хочу разобраться полностью сам. Мне кажется, я на пороге новой техники». К собственному удивлению, полурослик согласился. «Уверен?» — Саран кивнул. «Существует гипотеза, что чем выше соответствующий атрибут, тем проще получить связанные с ним способности. Например, 20 ловкости были за 3-9 земель от нынешних 24 ловкости Сарана, полученных им благодаря заклинаниям. Когда он тренировался в прошлой жизни, то не было заклинателя, который хотел бы потратить на него драгоценные слоты, поэтому он пытался получить эти специальности со своими низкими 20 очками ловкости и 15 очками гибкости. Когда волшебники изучали продвинутые заклинания, они предпочитали повышать свой атрибут мудрости, потому как от его уровня зависела скорость обучения. Сейчас он был на пороге получения новой специальности, со своими повышенными атрибутами его скорость обучения возросла в разы. Скорее всего, именно поэтому он получил информацию сразу о двух специальностях. Если он будет сражаться в одиночку, то обучаться этим специальностям будет проще, однако сражаться с элементалем земли было очень рискованно даже вдвоем. Когда он сражался с прошлыми двумя, то буквально чувствовал, как возрастало давление в те моменты, когда полурослику приходилось отступать. Его скорость атак значительно снижалась, потому что приходилось больше времени тратить на уклонение. С полуросликом он может сделать 7-8 ударов, в одиночку за то же время лишь 2-3. Глория сперва не поняла, что происходит, но потом услышала ответ от Аладдина и посмотрела на Сарана странным взглядом. Это же был прорыв в способности своими силами. Она слышала о таком только среди легенд. Почему Сарану хватило смелости подумать, что ему удастся достичь большего мастерства, всего лишь спустя несколько минут боя? Он тоже дитя бога? Невозможно. Конечно, он очень талантливый юноша, его даже можно назвать гением в некоторых сферах, но в сравнении с детьми бога, пропасть очень велика. Бум, бум, бум. Саран атаковал при каждой возможности. Он наносил сильные удары, но всегда оставлял себе возможность уклониться, даже если замахивался. Прыгая вокруг элементаля, он мог атаковать только в перерывы между атаками каменного монстра, которые длились не более секунды. Пока элементаль поднимал руки, Саран успевал нанести немалый урон. Порезами уже покрылось плечо, рука и шея элементаля. Сражение продолжалось, и с каждой его секундой Саран будто бы все лучше предугадывал следующее действие своего противника. Постепенно он вошел в ритм боя. Бум, бум, бум. Когда Саран нанес шее элементаля еще один сильный удар, существо неожиданно обмякло и рухнуло на землю, камни быстро начали иссыхать и рассыпаться песком. Саран не поспешил доставать ядро, вместо этого он еще раз проиграл в голове весь бой и выдохнул тяжелый воздух из легких. Снова появились строки информации. Вы нанесли 8, плюс 2, режущего урона элементалю земли. Цель убита. Получено 2600 очков опыта за убийство. В процессе сражения вы получили знание о том, как можно сделать ваш стиль боя более гибким. Получена дополнительная информация о специальностях. Рефлекторное уклонение, мобильность. Саран снова получил способность сразу о двух специальностях. Насколько он понимал, как только информация будет получена в третий раз, в его арсенале появится не одна, а сразу две великолепные специальности. Он снова махнул Аладдину, оставив того без слов. Но это Сарана не волновало. Его там взбудоражил такой темп продвижения, что он сразу же побежал к следующему элементалю, в голове проигрывая последовательности их атак. Бум, бум, бум. Молниеносные удары оставили даже Глорию впечатленной. Она была действительно удивлена тем, насколько легко Саран приловчился к элементалям. Хотя его удары были не слишком сильны, юноше удавалось предугадать каждую атаку и даже наносить удары по суставам противника раньше, чем тот успевал ее совершить, из-за чего Аладдин стоял с отвисшей челюстью. Как путешественник, он знал, насколько трудно достичь такого уровня. Было трудно поверить, что Сарану это удалось всего за несколько минут. Наконец, когда Саран нанес завершающий удар, перед его глазами появились очень приятные строки. Вам удалось понять рефлекторное уклонение. Вам удалось понять мобильность. Вы получили информацию о продвинутой профессии. Теневой танцор. Требования. Рефлекторное уклонение. Мобильность. 100 очков уклонения. 50 очков изворота. Глава 107. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны, глава 107, элементальный алтарь. Ему удалось достичь нового уровня в своих специальностях. Сам Саран не мог поверить, что ему удалось получить сразу две продвинутые специальности. Взглянув на остальных, он самодовольно улыбнулся. Я сделал это. Думаю, теперь я лучше понимаю свои навыки. Полурослик смотрел на него как на чудовище. Глория тоже не понимала, как он мог так быстро достичь успеха в боевой специальности, а ведь она эрудированная ведьма. Только Вивин захлопала в ладоши и, моргая глазами, воскликнула. «Братик, ты такой молодец, ты будто играешься с монстрами, а не дерешься». Обе эти специальности увеличивали его шансы уклониться, хотя они не сравнятся с легендарными специальностями, которые были у него в прошлой жизни. Саран уже начинал чувствовать свою былую уверенность в бою. Теперь ему не будет страшно, даже если лезвия будут проходить в миллиметрах от его кожи, а специальности продолжат расти с каждым новым сражением. Как только он поймет эти специальности, у него появится шанс получить их новые уровни, а так как это уже не первая его жизнь, то и прогресс значительно ускорялся. Эффект специальности рефлекторное уклонение зависел от его показателя ловкости. Чем больше ловкости, тем лучше у него рефлексы. Труднее всего было получить специальность чувства опасности, которая позволяла чувствовать приближающиеся атаки, но она была и самой полезной. Если обычное уклонение было частью боевых навыков, а рефлекторное уклонение частью инстинктов, то чувство опасности относилось к интуитивным навыкам. Эта специальность не встречалась практически ни у кого, за исключением монахов боевых искусств, потому как требовалось проходить через очень продолжительные боевые тренировки, а также требовалось очень высокое восприятие. У монахов боевых искусств было полно умений для уклонения, для них не составляло труда поймать стрелу рукой. Полурослик посмотрел на Сарана с удивлением и спросил. «Еще одного?» Саран покачал головой. «Нет, большего мне пока не достичь. Нужно поднакопить опыта ведения боя. Думаю, я давно был на грани понимания этих боевых техник, но только что перешел за эту грань. Понимание сразу двух специальностей было абсолютом, который только могут достичь люди. Саран не ожидал, что ему это удастся, потому что у специальностей уклонения были довольно большие требования, даже со всеми заклинаниями, что действовали на него. Он даже почувствовал, как в нем начала постепенно формироваться интуитивная реакция, которую теперь нужно отточить тонной сражений. «Давайте поскорее», — сказала Глория шепотом. «Осталось всего лишь 10 минут». Саран кивнул, поднял мачете и отправился вглубь долины. Аладдин бросил на него завистливый взгляд, после чего побежал следом, подняв свою саблю. Прорыв своими силами требовал великого таланта. Среди сотни разбойников могло не найтись и одного способного на такое, не говоря о том, чтобы прорваться сразу в двух специальностях. Вдали они заметили большой алтарь с каменными колоннами по 10 метров шириной, окружающими его со всех сторон. Центральная часть территории была разделена 9 лестницами, а в самом центре располагался компас. С элементалями, бродящими снаружи, было не слишком трудно разобраться, но с этими, очевидно, дело обстояло не так просто. Они больше размером, В них было больше цельных камней, чем цемента, и они больше напоминали людей. «Осторожно», – прошептал Саран, крепко сжав рукоять мачете, – «эти элементали могут быть продвинутыми и даже обладать способностью метания земли. Если увидите, что у них в руках камень, беги сразу же». Метание земли было способностью по типу заклинания, которое использовали некоторые элементали земли, чтобы бросить камень, наносящий приблизительно 100 очков урона. Для них попадание такой атаки было фатальным. Большинство элементалей обладали низким интеллектом, даже у нежити этот показатель выше. Элементали, обладающие разумом, поголовно легендарные существа, такие как гигант ветра, гигант земли и прочие. Эти элементали считались божественными существами, большинство из них были уровня полубогов и могли призывать могущественных элементальных богов. Довольно известное заклинание призыва было легендарное исполнение желаний. Элементальный гигант мог выполнить желание по принципу равноценного обмена, включая даже воскрешение мертвых. Это были самые древние существа. Большинство из гигантов земли спит в недрах земли, в то время как те, что обитали в элементальных планах, обладали низким интеллектом, подчинялись инстинктам и иногда отвечали на призыв чародеев. Такими же были и элементали, встреченные ими здесь. Они уже давно здесь жили и редко покидали долину. Саран жестом сказал Аладдину, чтобы тот снова готовился отвлекать внимание элементаля. Полурослик отвечал за отвлечение противников, в то время как Саран использовал каждую доступную возможность атаковать. Взглянув на алтарь издалека, Глория нахмурилась и стала немного нервничать. Она подняла взгляд в небо и увидела сокола, но не знала, дикий он или нет, потому что расстояние было слишком большим. Как и большинство ведьм, Глория всегда сохраняла бдительность. Прежде чем продолжить идти, она наколдовала еще один слой защиты. Чистые заклинатели всегда старались сохранить как можно больше заклинаний и тратили их все исключительно в экстремальных случаях. Условия боя изменились, когда они подступили к девятому элементалю. Махнув рукой, большой элементаль внезапно поднял гигантский камень, весом с полтонны. Когда он бросил его в Аладдина, это выглядело как выстрел из пушки по крысе. С глухим рокотом, в земле образовалась глубокая дыра. «Аладдин!» – закричал Саран, остановившись посреди атаки. Из-за камня показалась голова полурослика. Он стряхнул с себя пыль и похлопал по груди. Жуть какая! Чуть в пюрешку не превратился. Разбойникам, с их высокой ловкостью, было достаточно легко уклоняться от медленных атак големов. С другой стороны, атаки, кажущиеся им медленными, были бы смертельно быстрыми для обычных солдат. Хотя элементали земли обычно могли использовать метание земли 1-2 раза в день, Саран не осмелился на безрассудство. Он добавил к своей следующей атаке урон тьмой, наносящий дополнительные 6 очков урона. Урон тенью позволял пробивать любую защиту, в случае големов этот урон напрямую разъедал элементальную энергию. Кроме того, вместе с теневым уроном он использовал теневой удар. Комбинация была основной для разбойников, не достигших легендарного уровня. Вскоре элементаль пал. Саран вырвал его ядро и побежал к алтарю. Большинство элементалей уже были убиты, но и заклинание ускорения подходило к своему концу. Вокруг были опасные элементали, но они замечали противников только в том случае, если подойти к ним слишком близко. «Где сокровище?» – восхищенно спросил полурослик, приближаясь к алтарю. «Где-то рядом». Саран осмотрелся и сказал: «Наверху должно быть скрытое помещение. Не спеши. Давай я сперва проверю, нет ли на пути ловушек». Сказав это, он обошел алтарь вокруг. Вокруг было еще несколько элементалей, но без заклинания ускорения бороться с ними слишком опасно. И хотя Саран очень хотел получить за них опыт, сейчас у него не было такой возможности. Порталы – уникальная местность, в любой момент здесь могло появиться уникальное существо. Кроме того, если они убьют их всех, это может привлечь внимание души Земли. В прошлой жизни он со своей группой убил всех элементалей окружающих портал, сразу после чего прибыли элементали куда более сильные. Он указал в сторону, и Глория тут же подготовила заклинание. Вивин нервно стояла в стороне. Обойдя каменную колонну, Саран нажал на определенное место и раздался громкий рокот. Рядом с алтарем выдвинулось несколько каменных глыб. Для поддержания порталов требовалась энергия, обычно в качестве ее источников использовались драгоценные камни, спрятанные где-нибудь в алтаре. Саран показал жест Аладдину, и тот, с широкой улыбкой на лице, пошел к открывшемуся помещению. Он достал несколько драгоценных камней и быстро рассовал их по карманам. Саран медленно обошел алтарь. Внезапно он остановился, достал темно-желтый камень из левого угла алтаря и убрал его в карман. Выглядел камень вполне обычным, в нем совсем не осталось духовного света. Если бы он не изучил камень внимательно, то мог бы спутать его с обычной галькой, но в руке чувствовалась ощутимая тяжесть, весил камешек не меньше килограмма. Они получили то, ради чего пришли. Саран посмотрел на Аладдина и сказал: «Хватай камни и валим». План элементалей может заметить, что портал работает с перебоями. В алтаре зазвучал громкий рокот, как во время оползня. Аладдин быстро распихал все по карманам. К счастью, он брал с собой не слишком много вещей, так что смог утащить кучу драгоценных камней. И хорошо, что эти камни были спрятаны, потому что продвинутые элементали часто жрут их как попкорн. Бум, бум, бум. Под алтарем раздавался гром. У Сарана не было времени забрать оставшиеся драгоценные камни. Он крикнул Аладдину, что пора отступать, и побежал вперед. Возможно, в материальный план уже просачивалась элементальная душа. Он очень надеялся, что это не душа земли. «Ох, мои камешки!» – закричал Аладдин и побежал с опущенной вниз головой. Глория, тем временем, уже произнесла заклинание группового полета, и все четверо взмыли в воздух. Алтарь начал ходить ходуном. Его центр провалился внутрь. Когда Саран с остальными отлетели метров на 300, гигантская каменная рука внезапно вырвалась из-под земли, а вслед за ней вылез каменный гигант 10 метров ростом. Он издал громкий рев, но не нашел никого поблизости. Осмотрев долину, гигант вернулся обратно в алтарь, похожий теперь на место захоронения. «Аж в пот бросило», — сказал Аладдин, стирая холодный пот со лба. «С таким мы бы не справились». Саран выглядел довольно спокойным, но тоже прокомментировал: так и знал, что там что-то скрыто, будто они могли опубликовать задание легендарного уровня так легко. Не думал, правда, что здесь под землей стражи. В этом приключении они все получили много опыта. На самом деле, Саран попросил Глорию подготовить заклинание полета просто из осторожности. Он не думал, что в публичном задании под алтарем окажутся каменные гиганты, сила которых ниже только чем у гигантов земли. Их уровень опасности оценивался в 18-20 очков. С таким они пока разобраться никак не могли. Взглянув на аллею, что была уже за полкилометра от них, Саран задумался над тем, сколько бы опыта ему дали за каменного гиганта. Глава 108. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 108. Сокол. Уходим как можно скорее. С легким дуновением элемента воздуха Саран приземлился на землю. Групповой полет требовал большого количества энергии, поэтому дальше было разумнее двигаться пешком. Взглянув в небо, Глория сказала: «Давайте сперва войдем в лес». Сокол в небе какой-то странный. Проблемой заклинания полета было то, что в воздухе заклинатель становился очень уязвимым, если не обладал соответствующими специальностями. Волшебники, которые специализировались на полете, предпочитали использовать заклинания драконьих крыльев и связанные с ним способности, потому что полет с использованием поддержки в форме крыльев все же был проще, чем полет на чистой энергии. Но это подходило только для волшебников легендарного уровня и выше, в то время как у более слабых ловкость и мобильность в воздухе была гораздо хуже, так что они были легкими целями для лучников и других магов. У воинов, рыцарей и прочих бойцов ближнего боя полностью отсутствовала возможность поражать летающие цели, за что игроки звали их сила Земля-Земля, так как без магии полет был совершенно невозможен, а запасным дальнобойным оружием они обычно не пользовались. Саран взглянул в небо и тоже увидел летающего кругами сокола. Птица уже сделала несколько оборотов, но продолжала двигаться по точно такой же траектории. Для диких соколов подобное поведение было неестественным. Аладдин тоже взглянул в небо и сказал: «Эх, если бы взлетели хоть на пару секунд позже, я бы натаскал самоцветов еще на несколько тысяч золотых диралов». Саран сказал холодным голосом: «Но чтобы их потратить, неплохо было бы остаться живым». Поднявшийся элементаль был каменным гигантом практически легендарного уровня, мы бы не нанесли ему никаких повреждений своим оружием. Даже Глория смогла бы защитить только себя. Мы и так получили достаточно, уверен, ты успел стащить не меньше 10 самоцветов. Полурослик улыбнулся. Все равно жалко столько денег оставлять. Он еще раз взглянул на сокола в небе, после чего последовал за Сараном в лес, по дороге открывая свой многомерный мешок. Пересчитав всю добычу, полурослик сказал: «Всего почти 50 камешков. Там еще просто золотые монеты лежали, но их я схватить не успел, Сперва брал самое дорогое. Как думаешь, сколько это будет стоить? Хотя полурослик хорошо оценивал стоимость предметов, он практически не сталкивался с самоцветами, а потому не знал их стоимости. А навык оценщика не следовало недооценивать. Временами он играл очень важную роль. Саран помнил, как однажды он с группой отправился в логово дракона, и хотя тот заметил их в считанные секунды, его партнер успел схватить 3 предмета из 5-метровой горы сокровищ. Каждый из этих 3 предметов, как оказалось потом, стоил больше 10 000 золотых. Если бы не навык оценщика, они бы, в лучшем случае, успели набить карманы самоцветами на 2000. А искатели приключений часто сталкиваются с ситуацией, когда стащить все, что не прибито зачарованными гвоздями, никак не успеть. Для тех, у кого нет навыка оценщика, выбор сокровищ больше напоминал игру в рулетку. Саран взглянул в многомерный мешок, в котором валялись разные самоцветы на 7-8 тысяч золотых. Элементальные зоны были богаты на редкие ресурсы. Если повезет, можно даже достать драконий обсидиан, тауриного золота, целую рудную жилу и много чего еще. Каждый камень, выдранный Аладдином из алтаря, был превосходного качества. Несколько тысяч золотых должны были дать только за лучшие 3 из них. Элементальные слои были практически неприступны для обычных людей. Даже волшебникам там было трудно. Например, большая часть ценных минералов элементального слоя огня находилась на территории с температурой в 100 градусов. Даже нынешний Саран сварился бы там, а без заклинания ускорения даже движение было проблемой. В целом, во всех 4 элементальных слоях были свои причуды, делающие их непроходимыми. Элемент Земли не был таким суровым, но это мир чудовищной гравитации. Хрупкая волшебница Глория не прошла бы там и 2 километров. Тем не менее, среди 4 слоев, именно этот был популярным полем рукопашных боев для легендарных профессионалов, потому что там они могли тренироваться в условиях повышенной трудности. В целом, любой становился в 2 раза слабее, попадая в этот слой. Глория взглянула на камни, и ее глаза заблестели. Она взяла 2 прозрачных кристалла и медленно произнесла: «Я возьму эти 2, мне как раз они были нужны в качестве материалов. Остальные распределите между собой. И не забудьте долю Вивин, она тоже внесла свой вклад». Девочка на мгновение подняла удивленный взгляд на добрую ведьму. Она явно была очень заинтересована в блестящих камушках. Увидев на себя взгляд 4 женских глаз, Аладдин потер лоб. «Ох, ну конечно, конечно. Раз Вивин была с нами и помогла, она тоже должна получить долю. Все по правилам искателей приключений. Самоцвет хорошего качества мог стоить несколько 100 золотых диралов. Сегодня они, не подвергая себя слишком большому риску, заработали 1000 золотых диралов. Этого должно было хватить надолго. Все полурослики гедонисты, так что не меньше половины доли Аладдина уйдет на комфорт. Дома полуросликов обычно были полностью заставлены разными украшениями и полезными вещами. В плане обустройства домов им по духу были ближе всего эльфы, но если они в первую очередь задумывались об эстетике, то для полуросликов не было ничего важнее практичности и комфорта. Кроме того, когда у полуросликов были лишние деньги, они не скупились на блюда для гостей, так что искатели приключений особенно любили оставаться на ночлег у представителей этого щедрого народца. Когда они вошли в густой лес, сокол потерял их из виду. Плотные деревья практически полностью закрывали небо, так что группа пробиралась через чащу до самой опушки. Но когда они выбрались из леса и прошли какое-то расстояние, Глория резко остановилась и посмотрела в небо. Она воскликнула: «Нет, снова этот сокол». Саран тоже поднял голову. Прямо над ними кружил сокол. Оказалось, что он не прекратил слежку за ними, а просто стал летать вокруг. Теперь, увидев их след, он снова кружил прямо над головами. В глазах Сарана почувствовалась жажда крови. Он прошипел: «Мы можем его сбить?» Глория задумалась, после чего прошептала: «Сомневаюсь. Мои заклинания на такое расстояние не дотянутся. А еще это, похоже, опасливая птица. Думаю, даже с заклинанием полета мне его не догнать. Возможно, это животное партнер друида». Полурослик достал из мешка что-то вроде подзорной трубы с измерительным прибором и удивленно воскликнул: «Нифига себе, он огромный. Птичка, оказывается, летает черт знает на какой высоте, а так он 5 метров размером. Это точно партнер друида, нормальные соколы до таких размеров не вырастают». Аладдин изучал алхимию, только с такими особыми знаниями можно было делать подобные точные замеры. Разбойники часто использовали различные инструменты, поэтому знание алхимии всегда было полезно. Взглянув в небо еще раз, Глория сказала: «Подойдите ближе». Они встали вокруг нее. Она произнесла слова заклинания, и все они постепенно растворились в воздухе. Это было заклинание невидимости по области. Сокол, кружащий в небе, потерял свою цель. Он немного опустился, но слишком низко опускаться не смел. Издав птичий крик, сокол поднялся на прежнюю высоту и теперь с каждым кругом увеличивал радиус окружности, по которой летал. Саран посмотрел в небо и пробормотал: «Видимо, где-то рядом друиды. Нужно уходить сейчас же». Они переглянулись и пошли. Вскоре после того, как они ушли, ловкий силуэт приземлился на том месте, где они исчезли. Это был высокий друид, покрытый маскирующей краской. Никто не знал, как давно он не был в контакте с обществом. Его длинные волосы неряшливо закрывали лицо, из-за чего он больше напоминал дикаря. Рядом с ним приземлился красивый друид-полуэльф. На ее плечо опустился красивый соловей. Друид-дикарь посмотрел на следы, как дикий зверь, и нахмурился. Сбежали. Они пробудили спящие элементы, и теперь душа земли тоже показывает признаки пробуждения. Соловей, лучше бы тебе рассказать об этом страннику земли. Только ему под силу успокоить злые элементы. Глава 109. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 109. Медный дракон. Вся долина до сих пор дрожала. Это было довольно слабое землетрясение, и на него можно было даже не обратить внимания, но оно было реально. Земля дрожала с определенной частотой, как если бы это было биение ее сердца, ритмичное и постоянное. Оставшиеся элементали земли еще какое-то время бродили как раньше, а потом собрались вместе и зарылись под алтарь. Никто не знал, на какую глубину они ушли. Примерно в 10 километрах от долины находилась пещера дракона, прямо на скале рядом с нефритовой горой. Даже первая линия защиты любой драконьей пещеры была чрезвычайно опасна. Эту, например, со всех четырех сторон окружали отвесные скалы. В большинстве сказок и историй герои просто приходили в пещеру и сражались с драконом, но на самом деле половина сражения с драконом – это проникновение в пещеру. Только вначале требовалось не меньше сотни метров лазить по отвесным скалам, используя немалый набор различных инструментов. Для тяжело вооруженных солдат это было настоящим кошмаром, если не было заклинания полета. Только обнаружение пещеры было большой проблемой, чего говорить о множестве смертельных ловушек заклинаний. Если совсем не повезет, то на входе пещеры можно еще и наткнуться на небольшой лабиринт, в котором бродит множество монстров, подкармливаемых драконом. К счастью, только у старых драконов были монстры-стражи, у молодых не хватало уверенности и силы для управления армией монстров. Это была пещера Медного Дракона. Вокруг пещеры были очевидные следы искусственных преобразований. Гигантский дракон разровнял скалы вокруг горы, сделав из них отвесную 90-градусную стену без единого выступа. Тем, кто не мог летать, подняться было бы очень трудно. Перед гнездом находилась большая прямая платформа. Драконам требовалось много места, чтобы взлететь. Летать с использованием просто крыльев было трудно при такой массе, так что во время охоты они скользили в воздухе, резко ныряя вниз. Медный дракон красноватого окраса с ярко-бирюзовыми глазами виднелся в пещере. Он выглядел практически как легендарные гигантские драконы, единственной разницей были более тонкие конечности. Физические характеристики были очень важны для драконов, потому что, хотя они и обладали могущественной магией, самые мощные атаки были физическими. Драконье дыхание не было таким мощным, как говорят легенды. Многие заклинания и способности позволяли выдержать его напрямую, включая даже высокий уровень блокирования щитом. Опытные искатели приключений знали, что взмах крыльев и удар когтями гораздо опаснее, чем драконье дыхание. Этот медный дракон спал, но недавно он пробудился. Он лежал на горе из сокровищ размером с половину здания. Ужасный дракон взглянул в направлении долины. Обычно, сразу после пробуждения, любой дракон очень голоден и зол. Он поднял шар металла своим тонким красным языком и разжевал его, как хрустящий шоколад. Быстро прожевав кусок руды, зверь облизал свои острые зубы и медленно пробормотал: «Какой дурак пробудил душу земли? Они что, вообще ничего не боятся?» Проглотив кусок металла, медный дракон восстановил немного энергии. Он вышел из пещеры и расправил свои гигантские крылья. Прямо на выходе из пещеры была 10-метровая платформа, но перед драконом она казалась слишком маленькой. Встав перед обрывом в 100 метров глубиной, зверь осмотрел свою территорию. Медные чешуйки отражали солнечный свет, когда элегантное на вид существо спрыгнуло вниз. Пролетев несколько десятков метров, дракон расправил крылья и взметнулся на высоту тысячи метров в мгновение ока. Невидимая сила разлилась вокруг. Животные, вернувшиеся на эту территорию, пока дракон спал, теперь бежали во спасение своих жизней. Но дракон даже не смотрел на этих ничего не значащих червей. Он летел к долине, что была за сотню километров от него, где водились крупные звери, напоминающие носорогов, весом под 3 тонны. Вот этим уже можно было набить желудок. В темно-красной пещере, в мрачном подземном мире, жуткое существо, напоминающее мясной шар, открыло свои глаза. Стены были темно-красными и, похоже, состояли из каких-то минералов. Сперва оно открыло большой глаз в центре головы, после чего открылись глаза на щупальцах, окружающих его голову. Глаза на щупальцах напоминали глазастых червей, а само это существо было шириной и высотой в 5 метров. Ни одной частью своего тела оно не касалось земли, а его голова, напоминающая раковую опухоль, просто висела в воздухе. Фактически это был глаз, окруженный десятками щупалец с глазами на них. Душа земли пробудилась. Пасть существа была полна острых клыков. Оглянувшись вокруг и пообедав, существо вылетело из пещеры. Оно проспало больше 10 лет, продвинутая мутация потребовала слишком много энергии. Этот демон так проголодался, что его слуги стали ему обедом. Но это его не волновало, он без труда найдет себе других слуг. Распространилась невидимая сеть сознания. Никто не знал, до какой стадии развился демон, возможно, он даже стал гигантским глазом тираном. Но одно было ясно наверняка, монстр достиг легендарного уровня. Вскоре сеть сознания демона коснулась группы серых дворфов, и он полетел к ним, не издавая ни звука в своем движении. Из одного глаза щупальца вырвался луч света, мгновенно проделав дыру в голове одного из дворфов. Оставшиеся громко закричали. Все, кто попытался сбежать, были мгновенно убиты. Остальные, на дрожащих коленях, упали на землю. Гигантский глаз демон открыл пасть и за один укус съел половину тела мертвого дворфа. С жутким хрустом перемалываемых костей и падающими из пасти кровавыми кусками плоти, существо посмотрело своим основным глазом на выживших. Из его глаз щупалец вырвалась пелена света, и все выжившие перестали трястись от страха. Теперь они выглядели как живые мертвецы. Упав ниц, все произнесли в унисон: «Хозяин».